Глава восьмая. Росчерк ручки получился размашистым, агрессивным, словно я расписывался на артиллерийском снаряде. Едва чернила коснулись бумаги, казначей выхватил лист с ловкостью ярмарочного карманника, уже празднующего удачу. Буркнув нечто невразумительное про «божью благодать», он испарился из кабинета с такой скоростью, будто пол под его ногами раскалился до красна. Тяжелый хлопок двери прозвучал финальным аккордом, отрезая пути к отступлению. Я остался наедине с открытым ларцом, в бархатном чреве которого покоился мой персональный кошмар ценой в одну голову. Сапфир с летальным сюрпризом внутри. Отправив Прошку созывать экстренное совещание, я мрачно гипнотизировал камень. Через минуту в мастерской собрался мой консилиум. Кулибин, водрузивший на нас вторые очки поверх первых, напоминал рассерженную полярную сову. Илья нервно комкал кожаный фартук, а Степан, самый хладнокровный из присутствующих, лишь методично хрустел пальцами, оценивая фронт работ. Подтащив к столу лабораторную спиртовую лампу, я направил жесткий хирургический пучок света в синюю бездну минерала. «Наслаждайтесь зрелищем, коллеги!» Под увеличением трещина утратила безобидное сходство с волосом, превратившись в рваный тектонический разлом. Мутная полоса отслоения, разделяющая аристократический корунт и плебейское стекло, жила своей жизнью. Стоило камню слегка нагреться от лампы, как края микротрещины начали едва заметно гулять. Дефект дышал, демонстрируя полную потерю структурной целостности. Старый клей, деградировавший в труху, уже ничего не держал, лишь создавая видимость единства. Кулибин, сунув нос едва ли не в сам объектив лупы, тяжело засопел. «Ишь ты!» — проскрипел он, вытирая лоб. «Держится на одном лишь слове Божьем, да на честном слове, прости Господи, ткни его мизинцем!» Рассыплется, как гнилой пень. И вот эту срамоту они величают святыней. Тфу. «Пациент при смерти, Иван Петрович», — сухо констатировал я, — «традиционная ювелирная медицина здесь бессильна». Обведя взглядом своих мастеров, я заявил: «Вводное следующее. Попытка закрепить его классическим способом в глухую обжимную оправу равносильно убийству». Я сжал кулак, имитируя давление металла. «Мы его добьем. Золото при пайке нагревается, а при остывании дает усадку. Этот коэффициент теплового расширения сработает как пресс, раздавив хрупкое стекло в крошку». Степан согласно кивнул, почесывая бороду. «Верно мыслишь, Пантелеич. Усадка — дело такое. Металл живой, он свое возьмет, сожмет. А стекляшка — это нежная, как девичья честь. Не выдержит напряжения». «А если лапками, — робко подал голос Илья, — крапанами прихватить? Тоже приговор, — отрезал я. Лапку нужно механически загнуть. Приложить вектор силы. Чуть пережал, верхний слой сапфира отщелкнется по линии спаянности. Не дожал, люфт, вибрация, и камень выпадет, стоит митрополиту неловко чихнуть во время службы». «Ну, я тут ничем не помогу», — Кулибин пожал плечами и вышел. «Старик действительно не мог бы помочь. Мы уперлись в технологический тупик. Весь арсенал приемов XIX века был заточен под прочные, честные минералы, а у нас в руках тикала стеклянная бомба замедленного действия». «Требуется оправа парадокс», — произнес я, не отрываясь от созерцания трещины. «Она должна держать намертво, но не давить. Или давить, но интеллигентно, распределяя нагрузку». «Это как же?» — спросил Степа, щурясь. — «Металл, чай, не пуховая перина. У него два состояния — держит или болтается. Может, его еще в вату завернуть и бантиком перевязать?» «Может, и в вату», — пробормотал я, чувствуя, как где-то на периферии сознания брезжит идея. «Ладно, все свободны. Мне нужно погрузиться в расчеты». Оставив озадаченных мастеров, я заперся у себя. Усевшись за стол и уставившись в стену, я заставил мозг работать на предельных оборотах. Шестеренки в голове скрипели, пытаясь совместить несовместимое. Мозг лихорадочно сканировал базу знаний 21 века в поисках решения. Технологии будущего предлагали массу вариантов, но все они разбивались о примитивизм местной инструментальной базы. Натяжная закрепка эффектна. Камень парит в воздухе, удерживаемый упругостью металла, как в тисках. Но золото — материал слишком пластичный, оно течет под статической нагрузкой. Без легированного титана или стали с памятью формы кольцо ослабнет через неделю, и святыня рухнет в царский суп, обеспечив мне путевку в Сибирь. Невидимая закрепка? Пропилить пазы в камне и насадить на рельсы? Смешно. Тронь этот слоеный пирог фрезой, и получишь два отдельных куска элитного мусора. Клеи, современные эпоксидные смолы или УФ-гели, способные держать тонну, здесь отсутствуют как класс. В моем распоряжении лишь рыбий клей, боящийся сырости, да шеллак, плывущий от жары. Ненадежно. Я перебирал варианты, отбрасывая их один за другим в корзину для ментального мусора. Слишком сложно для кустарного производства, слишком рискованно, отсутствие полимеров, вакуумных камер, лазеров. Мне нужно было обмануть физику, совершить технологический подлог, адаптировав инженерные принципы будущего к возможностям кузницы позапрошлого века. А что, если отказаться от силы сжатия в пользу геометрии? Клетка? Создать вокруг камня ажурную сферу, экзоскелет, внутри которого он будет лежать свободно, как птица в золотой вольере. Безопасно, но эстетически спорно. Металл скроет игру света. Композитный материал. Спрятать внутри мягкого податливого золота жесткий стальной сердечник? Пружинная сталь будет держать нагрузку, золото играть роль декоративной оболочки. Гибридная технология. Или пойти ва-банк, вакуум. Если откачать воздух из посадочного гнезда, атмосферный столб прижмет камень с силой в несколько килограммов на квадратный сантиметр. Чистая физика, никакой механики, но герметичность. Малейшая микропора, и конструкция развалится. Я чувствовал себя сапером, которому приказали обезвредить высокотехнологичную мину при помощи ржавого молотка и зубила. Поток вычислений прервал тихий, едва слышный скрип дверных петель. Я резко поднял голову, ожидая увидеть Прошку с остывшим чаем, но реальность снова подбросила сюрприз. На пороге бледная Варвара Павловна. И вид у нее был такой, что уравнение с треснувшим сапфиром мгновенно вылетело у меня из головы, уступив место новой, куда более опасной переменной. Ее глаза опухли и покраснели. Передо мной стояла не хозяйка Медной горы, чьим ледяным тоном можно было резать стекло, и не гроза поставщиков, державшая в страхе всю мастерскую, а перепуганная гимназистка, провалившая главный экзамен в жизни. Вся ее стальная конструкция развалилась в одночасье, обнажив растерянную, бесконечно уставшую женщину. Авторучка со стуком упала на чертеж. Проблема с трещиной в сапфире мгновенно поблекла, отступив на второй план. Если плачет Варвара, значит, рушится не какой-то там минерал, а фундамент моего мира. «Варвара Павловна», — я резко поднялся, опрокинув стул, — «ЧП? Катенька? Или опять какой-то подрядчик решил поиграть с ценами?» Она отрицательно качнула головой, прошла в кабинет и рухнула в кресло, как-то боком, неловко, словно в нем торчали гвозди. «Нет, Григорий Пантелеич, дома все штатно, слава богу. И товары отгрузили», — Фраза повисла в воздухе, оборвавшись на полуслове. Я видел, как мелко вибрируют ее пальцы, сжимающие влажную ткань. Налив воды из графина, я протянул ей стакан. «Алексей Кириллович», — выдохнула она, сделав судорожный глоток. «Воронцов. Он сделал предложение. Сегодня утром. Официально. По всей форме». Внутри царапнуло. Не ревность в классическом мелодраматическом понимании, а скорее острая досада собственника, у которого из-под носа уводят самый эффективный актив, незаменимый инструмент в отлаженном механизме бизнеса. Впрочем, этот эгоистичный корпоративный импульс был мгновенно подавлен усилием воли. Натянув на лицо дежурную одобряющую маску, я кивнул. «Так это же превосходно! Мои поздравления! Тенденция к этому наметилась давно, слепой бы не заметил. Алексей — достойный человек, золотой мужчина, каких поискать». Она подняла на меня глаза, в них плескалось столько черной тоски, что я поперхнулся воздухом. «Поздравляете?» — тихо с горечью переспросила она. «Да, он безупречен. И я люблю его, Григорий Пантелеич. Видит Бог, люблю. И Катеньку он принял как родную дочь. Для нас этот брак — спасательный круг. Шанс вернуться в свой круг, перестать быть приживалкой, стать полноправной хозяйкой, женой столбового дворянина. Любая другая на моем месте уже лишилась бы чувств от счастья». «Но», — подтолкнул я, чувствуя подвох. «Но я не любая», — она всхлипнула, но тут же по старой привычке взяла эмоции в кулак. «Вы прекрасно знаете правила игры. Законная супруга дворянина, пусть и не богатого, не может стоять за конторкой, не имеет права вести счета в ювелирной лавке. Это позор, мезальянс, скандал. Если я скажу «да», я обязан уйти отсюда, навсегда превратиться в домашнюю утварь, сидеть в надушенной гостиной, принимать пустые визиты, вышивать бисером пасторали и перемывать кости знакомым». Она сжала кулаки так, что побелели костяшки. «Я сойду с ума, Григорий Пантелеич. Я взвою через месяц. Я не смогу. Этот дом, этот грохот, эта работа. Я здесь дышу. Я привыкла решать вопросы, спорить до хрипоты, выстраивать логистику. Я чувствую себя живой только тогда, когда у меня приход и расход сходятся, а там... там я буду просто женой. Любимой, уважаемой, но пустой оболочкой». Слушая ее исповедь, я ощущал, как внутри возникает двоякое чувство. В моем времени женщина с ее талантами могла бы управлять транснациональной корпорацией, заседать в парламенте, лететь в космос, а здесь... здесь умная, деловая, талантливая девушка вынуждена выбирать между личным счастьем и правом быть собой. Но таков этот век, и я даже не представляю, как найти выход из этого. «А если проигнорировать условности?» — спросил я, понимая всю утопичность предложения. «Если остаться здесь? Жить, как жили, плевав на мнение света?» Варвара Горько почти зло усмехнулась. «Жить, как жили? Вы хоть представляете, что обо мне шепчут по углам? Что я ваша полюбовница? Молодая вдова в доме богатого холостяка? Для света все ясно. Пока я была нищей приживалкой, работающей за кусок хлеба, на это смотрели сквозь пальцы, мол, нужда заставила, но теперь... теперь эти слухи — грязь, и эта грязь липнет к Кате. Как я буду выдавать дочь замуж, если за матерью тянется шлейф содержанки?» Она закрыла лицо ладонями, прячась от реальности. «Я попала в капкан. Выйду замуж, потеряю себя. Стану фарфоровой куклой на полке, останусь, уничтожу свою репутацию и будущее дочери. Куда ни кинь, везде клин. Я должна сделать выбор, Григорий Пантелеич, и любой вариант этого выбора — предательство». Глядя на сгорбленную фигуру Варвары, я внезапно уловил пугающую, почти мистическую рифму с лежащим на столе сапфиром. Передо мной сидел живой человеческий дуплет. Верхний слой — дворянский статус, любовь, внешняя благопристойность, подложка, ремесло, работа, деловая хватка, ее истинная суть. Эти две несовместимые разнородные части были склеены в одной личности, но связующий состав, социальные нормы и общественное мнение высох и деградировал. Если попытаться соединить их силой, сжать в тиски обстоятельств пойдет трещина. Если оставить как есть, жизнь развалится на куски. Две враждующие стихии, которые необходимо удержать в одной оправе вопреки законам физики и социума. «Отставить сырость, Варя!» — произнес я грубовато, намеренно избегая светской жалости. «Слезами горю не поможешь». «А чем поможешь?» — она шмыгнула носом, на секунду превращаясь обратно в девочку. «Против света не попрешь. Загрызут, заклюют». «Против физики тоже, знаешь ли, не попрешь», — буркнул я, кивнув в сторону стола. «Но мы же пытаемся. Вон лежит пациент. Тоже с характером. Тронь, рассыплется в пыль. А сделать надо, хоть умри». Она проследила за моим взглядом. В ее заплаканных глазах сквозь пелену слез мелькнул интерес. Тот самый деловой, острый, за который я ее и ценил. «И как?» — спросила она, шмыгнув носом. «Пока никак. Анализирую. Но одно знаю твердо. Если лобовая атака не проходит, надо искать обходной маневр. Менять граничные условия задачи». Я накрыл ее холодную ладонь своей. «Послушай меня внимательно. Не давай Алексею ответ прямо сейчас. Возьми паузу. Сошлись на мигрень, на необходимость уладить дела, на ретроградный Меркурий, неважно. Тяни время». «Зачем?» — слабая улыбка тронула ее губы. «Вы что, новый указ императору продиктуете? Разрешите дворянкам торговать селедкой?» «Я ювелир, Варвара Павловна, а ювелирная задача не имеет решения только в одном случае, если ювелир — идиот. Я себя таковым пока не считаю». Я говорил уверенно, излучая железобетонный оптимизм, но внутри скребли кошки. Я понятия не имел, как решить это уравнение. Я мог обмануть сопромат, мог придумать новый сплав или хитрую конструкцию оправы, но как взломать человеческую косность? Как заставить этот чопорный, застегнутый на все пуговицы мир принять то, что не укладывается в его прокрустово ложе? Да никак. Уж мне ли не знать, каково это быть не дворянином? И ведь я упорно стремлюсь получить это проклятое дворянство. Однако сейчас ей нужна была эта ложь. Ей нужна была соломинка, чтобы не утонуть в отчаянии. «Идите к себе», — скомандовал я тоном, нетерпящим возражений. «Умойтесь холодной водой, приведите себя в порядок и не смейте себя хоронить раньше времени. Мы что-нибудь придумаем. Не обещаю, что получится, но постараться надо». Она медленно встала, поправила прическу, расправила плечи, спина выпрямилась, возвращая привычную осанку. «Кремень, баба! Таких даже прессом не раздавишь». «Спасибо, Григорий Пантелеич». Она вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Я вернулся к рабочему столу. Передо мной лежал треснувший камень, готовый рассыпаться от одного неверного движения, а в голове билась назойливая мысль о треснувшей женской судьбе. Взяв авторучку, я снова склонился над чертежом. Нужно отрешиться, решать проблемы по мере их поступления. Сейчас — сапфир. За Варварой закрылась дверь, оставив в кабинете тяжелый вязкий осадок безнадежности. Теперь нас было двое — я и стеклянный монстр на бархатной подушке. За окном выл петербургский ветер, швыряя в стекло горсти мокрого снега, настойчивое напоминание о том, что время утекает так же быстро, как тепло из этого проклятого старого дома. Пододвинув ларец ближе к лампе, я уставился на сапфир. Треснувшая стекляшка, ценой в одну голову, мою. Камень тускло поблескивал, и в этом мертвом мерцании читалась немая издевка. Ну что, ювелир из будущего, твои хваленые технологии здесь бессильны. Сдашься или рискнешь? Техническое задание звучало издевательски просто. Подарок к Пасхе. Дар царю от любящей церкви. Проблема крылась в инвентарной ведомости. Этот кусок корунда был подотчетной ценностью, занесенной в реестры казначейства еще при матушке Екатерине, наверное. Я принял его и сдать обязан. Вернее, вместо камня золотую стружку и пыль, обвинение в краже казенного имущества гарантировано. Никакие объяснения про скрытые дефекты и сопромат не спасут от каторжных нор. Следовательно, задача сводилась к абсурду — сохранить видимость целостности того, что уже умерло. Ручка зависла над бумагой. В голове, подобно перегруженному процессору, гудели варианты решений, пытаясь примирить непримиримое — хрупкость векового стекла и жесткость металла. Вариант первый — изоляция. Самое примитивное решение, надежное, как деревянная табуретка. Как удержать то, что разваливается от чиха? Посадить в клетку. Грифель зашуршал по бумаге, набрасывая эскиз. Золотая паутина. Ажурная сфера, сплетенная из тончайших нитей. Этакая драгоценная авоська. Камень лежит внутри свободно, не касаясь стенок, как птица в вольере. Золото не давит, не жмет, создавая защитный периметр. Эстетично? Безусловно. Надежно? Вполне. Но тут же включился внутренний критик-технолог, безжалостно руша идиллию. Как это собрать? Плетение клетки требует пайки. Температура плавления золота под 1000 градусов. Горелка рядом с трещиной, заполненной деградировавшим клеем, это термический удар и мгновенная смерть. Камень взорвется, разлетевшись шрапнелью. Холодная сборка. Две полусферы на микроштифтах, допустим, но остается люфт. Камень будет болтаться внутри, как высохший орех в скорлупе, при каждом шаге императора, при каждом земном поклоне Панагия будет издавать предательское тук-тук-тук. Погремушка для помазанника Божьего. Позор на всю Европу. Лист полетел на пол. Паутина, красиво на картинке, позорно в эксплуатации. Вариант второй. Активная компрессия. Если геометрия бессильна, в дело вступает физика упругости. Принцип капкана. На чистом листе возник чертеж в разрезе. Благородная золотая оболочка, скрывающая внутри грубый, но эффективный скелет. Кольцо из закаленной пружинной стали. Стальной капкан. Идея дьявольски изящная. Сталь работает как вечная мышца, постоянно с дозированным усилием, сжимая половинки дуплета и компенсируя любые вибрации. Это умная оправа, живой организм, реагирующий на изменения среды. Но как подружить лед и пламя? Золото плавится, когда сталь только начинает краснеть. Паять их — значит отпустить закалку пружины, превратив ее в бесполезную проволоку. Механическое соединение. Оправа станет толстой, грубой, похожей на гайку от паровоза. И главный риск — коэффициент теплового расширения. На лютом русском морозе сталь сожмется быстрее и сильнее золота. Один морозный день, и хрупкое стекло не выдержит объятий металла. Хруст, пыль — катастрофа. Слишком много «если». Хождение по минному полю с завязанными глазами. Вариант третий. Пневматика. Отчаяние подсказало решение из 21 века. Вакуум. Там, в будущем, на присосках поднимают тонны стекла. Я набросал эскиз чаши, идеально до микрона повторяющей форму брюшка камня. Прижать, откачать воздух через ниппель, и атмосферный столб придавит сапфир к металлу с силой бетонной плиты. Вакуумный замок. Чистая физика, никакой механики. Но чем герметизировать стык в 1809 году? Силикона нет, резина экзотика, кожа рассохнется, воск потечет от тепла тела, малейшая микропора, царапина на металле, и вакуум исчезнет. Камень отвалится и рухнет на пол Успенского собора прямо во время пасхальной литургии. Грохот, осколки, анафема. Научная фантастика, красивая, но нереализуемая. Я тупо смотрел на свои каракули. Тупик. Везде тупик. Взгляд снова зацепился за линию разлома. А что, если сменить стратегию? Не спасать пациента, а провести радикальную ампутацию. Вариант четвертый — хирургия. Идея варварская, гениальная и самоубийственная одновременно. Пасхальное яйцо. Взять молоток, нанести точный удар в торец по клеевому шву. Окончательно разделить дуплет, отправив мутную стеклянную подложку в утиль, и оставить верхнюю пластину, чистейший прозрачный сапфир, превратить камень в драгоценную линзу, окно в скрытый мир внутри золотого яйца. Это был бы абсолютный шедевр. Карл Фаберже удавился бы от зависти, увидев такое за 70 лет до своего триумфа. Новое слово в ювелирном искусстве. Но был один нюанс. Юридический. Вес камня. Если я выброшу стекло, останется в два раза меньше. Казначей, принимая работу, задаст резонный вопрос, где остальное казенное имущество, мастер? Мой ответ про стекло прозвучит жалко. Вердикт будет однозначен. Врешь, спилил драгоценный массив, продал, а нам подсунул обрезки. Вор. Доказать обратное я не смогу. Улику, стеклянную основу, я уничтожу своими руками. Экспертизу постфактум не проведешь. Это хищение. Каторга. Я отбросил авторучку. Руки мелко дрожали от перенапряжения. На столе лежали четыре пути. Паутина, надежная, но позорная погремушка. Капкан, бомба замедленного действия с часовым механизмом от мороза. Вакуум, красивая утопия. Яйцо, шедевр, ведущий прямо на эшафот. Четыре варианта, и ни одного, который гарантировал бы выживание.